Когда раньше я был маленьким и схудалым червячком, хорошо это помню, как полз, извивался и стремился все время к свету. Потом был огромным медведем, тоже помню, как лежал у себя в берлоге, ворочался, пыхтел и все время думал. Вот бы, пожалуй, встать, да соломки свеженькой подложить. Под себя охапку. Старая-то давно уже промокла и схудилась. И крышу кое-где ежу подоткнуть. А теперь вот человеком стал. А мысли по-прежнему все те же самые.